Глава 15. Ты вся воспаленная скука бесплодных и грязных забав. Твоя королева — наука, готовка мертвящих отрав. Алджернон Суинберн, Долорес. Доктор Макмиллан, разбуженная посреди ночи, получила от немногословного посыльного еще один таинственный сверток и в шлепанцах прошла в лабораторию, чтобы провести уже привычное исследование. Она выяснила, что в пакетике были обычная соль, кошениль и около 5% кокаина. Написала краткий отчет, завернула в бумагу образец и свои записки и положила сверток в лабораторный сейф. «Надеюсь, ее приключение скоро закончится», — пробормотала доктор Макмиллан, кипятя чайник на газовой горелке в Сестринской. «Я очень волнуюсь за эту девочку». Она уже почти допила чай, когда за ней прибежала взволнованная медсестра-практикантка. Продолжая беспокоиться, доктор залпом опустошила чашку и, печатая шаг, поспешила на роды с ягодичным предлежанием в палату номер 4. Дот, лежа в постели, услышала, как кто-то отрывисто постучал в закрытую дверь. Потом раздался щелчок, как будто кто-то открыл замок. Дот замерла, стараясь не дышать. Кто-то дважды осторожно толкнул дверь, закрытую изнутри, на задвижку. Послышался отчаянный вздох, и замок снова закрылся. Больше за ночь ничего не случилось, но Дот не сомкнула глаз. Она натянула одеяло на голову, сокрушаясь, что покинула Коллингвуд. Фрина оказалась в кабинете мадам Бреда вне поля зрения Коки. Затем добралась до парных, убедиться, что она находится там, где нужно. Нежный аромат обволакивал ее со всех сторон. Фрина вернулась в кабинет, оставив дверь приоткрытой, и начала свои поиски при свете, который пробивался из коридора. Она нашла запертый ящик, взломала его и вытащила на свет пачку бумаг. Счета из Франции за соли для ванн и косметические средства. Шассер и компания. Пакетики с розовым порошком. Она вернула бумаги в ящик и отскочила в сторону, потому что Коки Биллингс резко открыл дверь. «Кто здесь?» — спросил он. Фрина заговорила с акцентом. «Я кузина Герды. Я искала уборную и заблудилась». Она опустила глаза, чтобы не встретить его взгляд, и плотнее запахнула на груди халат. Ей бы удалось обмануть Коки, если бы его интеллектуальные способности не были разбужены очередной дозой. «Ты та шлюха! Я видел тебя в Тураке!» — воскликнул он и двинулся на Фрину. На его крик сбежались бык и джентльмен, и втроем набросились на мисс Фишер. Она с легкостью вернулась от быка, но в тот момент, когда она доставала из-под подвязки нож, Джим набросил ей на голову полотенце и ударил каким-то тупым предметом. Фрина покачнулась, но не потеряла сознание. Она повисла на руках захватчика, напряженно вслушиваясь в разговор головорезов. «Говорю тебе, эту шлюху я видел на Турак-Роуд, в ту ночь, когда мы порезали этого Дагу», — услышала она объяснение Коки. «Ладно, тогда мы посадим пташек в одну клетку, и его величество займется обоими». «Ладно, бык, не распускай слюни, она всего-навсего шлюшка. Ни одна леди не наденет такое белье». Руки быка потянулись к Фрине, и ей пришлось напомнить себе, что она без сознания и не может дрожать от отвращения. «Брось ее к тому первому. Может, что-нибудь выведаем, когда они заговорят?» «Поспеши, поспеши, бык, король будет здесь через час». Фрина почувствовала, как ее бросили на холодный линолеумный пол, и последующие несколько часов светили фонарем ей в лицо. Она пришла в себя лишь на рассвете, когда самая ужасная в ее жизни ночь закончилась. Она лежала в Сашиных объятиях, и у нее раскалывалась голова. «Пожалуй, больше не стоит пить коктейли», — мрачно заметила она, уткнувшись лицом Саши в грудь. «Голова болит». Фрина вспомнила все, как только она проснулась. Саша открыл было рот, чтобы ответить, но Фрина крепко зажала его рукой. Она приподнялась в его объятиях и шепнула ему на ухо: «Мы не знакомы». После этого она охнула и заговорила с австралийским акцентом. «Кто ты?» — спросила она, испуганно приподнявшись. Саша понял намек и холодно ответил. «Меня зовут Саша, мадемуазель. А кто вы?» «Дженни Теодор», — ответила Фрина, назвав вместо фамилию первое пришедшее ей на ум имя и очернив тем самым выдающегося политика. Имеется в виду Теодор Рузвельт, годы жизни 1858-1919, 26-й президент США. «У меня болит голова. Где мы?» Фрина огляделась. Они оказались в маленькой, относительно чистой комнате с красно-синими витражными окнами. Там стояли две кушетки и шкаф с выдвижными ящиками. Чувствовался запах умощений. Похоже, комнату использовали как массажную. Фрина посмотрела на себя. У нее вытащили пистолет и нож, забрали халат. Ее нарядом служили лишь французская грация да обрывки платья, даже меньше, чем нужно для купания. Саша сидел на полу, где всю ночь держал на руках спящую Фрину. На нем были фланелевые брюки и темная рубашка, порезанная и разодранная в нескольких местах. Ужас застыл в его глазах. «Они оставили нам немного воды. Можете попить», — предложил он. Фрина набрала в рот воды и тут же ее выплюнула. «В этой воде может быть все, что угодно», — объяснила она. «Что случилось ночью?» «Сначала они заперли меня здесь, потом притащили вас. Я боялся, что вы мертвы, мадемуазель, но, слава богу, вы живы. Часа через два кто-то сюда заглянул. Я не смог никого разглядеть, они осветили фонарем ваше лицо. Кажется, узнали вас и выключили свет. С тех пор все тихо». «Что они с тобой сделали?» — спросила Фрина своим обычным голосом. «Уловки тут уже не помогут». Саша расстегнул рубашку, и Фрина увидела огромные волдыри на его гладкой коже. «Тушили сигареты», — догадалась она. Саша кивнул. «Они хотели знать, где сейчас княгиня и Элли. Я им не сказал. Но, думаю, они еще вернутся». Его голос был полон славянского фатализма. Фрина почувствовала, что начинает злиться, и вскочила на ноги. «Уже утро. Они, по крайней мере, могли бы принести нам завтрак». «Эй!» — крикнула она и ударила ногой в дверь, тут же пожалев об этом. Она была босая. «Эй-гей-гей! Как насчет завтрака?» Дверь открылась рывком. Бык схватил одной гигантской лапищей Фрину, другой — Сашу. Пленники не сопротивлялись, и он потащил их по коридору из массажной комнаты в помещение с бассейном, где и швырнул на плетеные стулья. «Ждите!» — пробурчал он и захлопнул за собой дверь. Фрина тут же слезла со стула и проверила все выходы. На окнах были решетки, дверь на замке и минимальный набор мебели. Фрина увидела на одном из стульев свою накидку с перьями. Пистолет исчез из кармана, но пачка сигарет была на месте. Они молча закурили. «Что они с нами сделают?» — спросил Саша. «Наверное, какую-нибудь бессмысленную жестокость, чтобы мы поняли, как далеко зашли в своей глупости, пытаясь сбросить с трона снежного короля. Ну, а потом добрая старая река и добрый старый камень на шее». «Господи, кто же унаследует мое состояние? Я не составила завещание. Я бы хотела оставить все кошачьему приюту». «Не успеешь», — усмехнулся за дверью Коки Биллингс. «Нет, вас ждет не река. Тела слишком часто всплывают. У нас есть кое-что другое для вас, мисс Фишер, и вашего жигола. Король называет это великолепно позорной кончиной». «Вы хотите сказать, что я прождала столько времени и так и не увижу Его Величества?» — возмутилась Фрина. В этот миг Коки оттолкнули в сторону, и снежный король во всем своем монаршем величии вошел в комнату, вместо трона усевшись на плетеный стул. Саша раскрыл рот от изумления. Фрина прикурила еще одну сигарету. «Здравствуйте, Лидия», — безразлично произнесла она. «Вы оправились от передозировки мышьяка?» Лидия Эндрюс с яростью воззрилась на Фрину, оскорбленная отсутствием удивления с ее стороны. Саша схватил Фрину за руку. «Снежный король — это она?» — изумленно спросил он. «О, да! И она так искусно спланировала убийство своего мужа. Разумеется, он невежа и растрачивает семейное состояние. Но мышьяк — какая жестокая смерть! Я не удивлюсь, если милашки Беатрис и Ариадна задумали также расправиться со своими мужьями. Это как со случаями непристойного поведения или авиакатастрофами, где одно, там и три. Прежде чем убить меня, Лидия, вы, по крайней мере, могли бы предложить мне чашку чаю. Что вы имеете в виду, говоря о моем муже? Это ведь он пытается меня отравить. Вы сами так предположили. Лидия, может, я и совершила ошибку, позволив вашим головорезам поймать меня. Я бы никогда не стала ломиться сюда в одиночку. Но Саша мой возлюбленный, а ваши друзья пытали его. Сделайте скидку на простые женские чувства. Но я не дура. Когда ваша служанка сообщила мне, что вы держите мышьяк в ящике комода, и когда анализ подтвердил, что в ваших волосах и ногтях полным-полно следов мышьяка, любой дурак понял бы, что вы делаете. Тщательно отмеренные крошечные дозы, вызывающие лишь легкое недомогание и постепенно создающие сопротивляемость к яду, а потом кончина известного бизнесмена — обнаружены следы мышьяка, подозрение падает на жену, потом яд обнаруживают и в организме жены, и это доказывает, что вечером она взяла не ту чашку какао. И вуаля! Бизнесмен хотел убить свою жену, но сам погиб в результате несчастного случая. И жена получает сочувствие окружающих и все состояние. Отлично придумано, Лидия. Просто отлично. А теперь можно мне, наконец, выпить чашку чаю? «Принеси чай, Коки», — приказала Лидия. «Бык, ты встанешь здесь и тут же сломаешь мисс Фишер руку, если она попытается ко мне приблизиться». Саша заметил брошь в виде птицы, которая украшала пышный наряд Лидии. Он вытянул шею, чтобы рассмотреть ее. Последний раз он видел эту брошь на плече своей матери. Ею на платье была прикреплена орхидея. «Но к чему это убийство, если вы озолотились на торговле кокаином?» — спросила Фрина, чтобы поддержать разговор. Лидия вздрогнула. «Он предъявлял мне требования. Он называл это супружеским долгом. Он отвратителен. Он должен умереть», — заключила Лидия. Фрина пристально посмотрела на нее. Лидия все еще напоминала фарфоровую куклу. Светлые кудряшки, розовые щечки, пухлый рот. Но было что-то необъяснимо пугающее в удовольствии, с которым она отдавала приказы окружавшим ее мужчинам. Фрина прижалась к Саше. Он обнял ее. «Знаете, я готова поклясться, что у вас были на меня виды», — мягко заметила она. «Я в вашем вкусе, Лидия?» Коки с кислой миной подвез столик с чаем. «Можно за вами поухаживать?» — улыбнулась Лидия и стала разливать чай. «Сахар? Молоко?» Саша и Фрина в изумлении переглянулись. «Молоко, сахара не нужно», — ответила Фрина. «Пожалуйста, покрепче. Думаю, мне нужно приободриться». Она жадно выпила чай и съела два сэндвича с огурцом. Она подумала, что их, наверное, приготовил бык, и подавила смешок. Саша в невероятном удивлении тоже выпил чая. «Итак, у вас есть выбор, мисс Фишер», — официальным тоном произнесла Лидия. «Быть со мной заодно или умереть?» «Заодно с вами?» — грубо отозвалась Фрина. «Если это означает, что мне придется делить с вами постель, тогда спасибо, нет». «Вовсе нет», — вспыхнула Лидия. «У меня отлично идут дела. Расходы минимальны, умеренная плата за перевозку и персонал, которому можно доверять». «Как вы сделались снежным королем?» — спросила Фрина. Лидия указала на брошь Фаберже. «В первый год своего брака в Париже я искала, во что бы выгодно вложить деньги. Я познакомилась с женщиной, которая подумывала об уходе на покой от королевских дел. Все ее рынки были в Европе, она никогда не задумывалась об Австралии. У меня было немного денег от тети, которые я могла вложить, чтобы заработать и получить финансовую независимость от мужа. И я купила этот бизнес целиком. Заказы отправляются в Париж без моего участия, и товар поступает под видом соли для ванной, шоссер и компани. У нас отборная клиентура, только богатые дамы. Герда приносит им пакетики с порошками на дом, когда мадам берет ее с собой делать массаж». «Мадам Бреда тоже в доле?» — поинтересовалась Фрина. «Нет, она предоставляет нам помещение для хранения продукции, шоссер и компания. Не бесплатно, конечно. Она сама никогда не ввязалась бы в такое нездоровое предприятие, как наркотики. А Герда, ее служанка, наш главный торговый агент, как я уже сказала». «А аптека на Литл Лон?» — спросила Фрина, берясь за вторую чашку чая. «Да, это наша уличная торговая точка», — кивнула Лидия, деликатно отпивая из чашки. Чай был очень вкусным. «Мисс Фишер, с вашими связями мы бы покорили весь мир, а не только Париж и Мельбурн. Каждый день на наркотики тратятся миллионы фунтов. Жаль, что мы не можем... Кажется, это называется овладевать рынком. Интересное предложение. А что будет, если я откажусь? Мы разденем вас обоих и запрем в турецкой бане», — сказала Лидия, откусывая ровный полукруг от своего сэндвича. «Примерно через 3 часа вы задохнетесь». «Вам будет трудно объяснить это происшествие мадам Бреда», — заметила Фрина. Лидия задумалась. «Нет. Мы скажем, что вы хотели побыть наедине со своей новой пассией, то есть с ним». Она указала худеньким пальчиком на Сашу. «В экзотической обстановке. Вы обессилели от страстных утех и заснули. Какой ужасный случай. Может, после этого турецкую баню закроют, но никто никогда не узнает правды». «Понятно. А теперь, я думаю, будет справедливо, если я признаюсь, что оставила полный отчет о вашем участии в этом предприятии, ваши попытки убить мужа, плюс образцы вашего товара. И если я не вернусь в Виндзор к полудню, все это будет отправлено одному любезному полицейскому, имя которого вылетело у меня из головы. Имейте это в виду». «Налейте мне еще чая, пожалуйста», — попросила Фрина. Лидия снова наполнила ее чашку и пристально посмотрела на мисс Фишер. «И кому же вы могли это поручить? Отвратительной докторше-суфражистке или же служанке, что осталась в вашем номере? Я не смогла попасть туда. Девчонка закрыла дверь на задвижку. Уверена, по вашему распоряжению. Но, думаю, это просто уловка. Наверняка вы все оставили у докторши». «Вы так думаете? А где же я, по-вашему, ужинала вчера вечером?» — направила ее по ложному следу Фрина. А Лидия побледнела. «У господина Сандерсона? А вы как думали? Где еще доказательства будут в наибольшей сохранности? В руках глупой девчонки? У женщины в возрасте? Или же у депутата парламента, в доме которого, к тому же, есть сейф?» «Лидия, ваша песенка спета. Лучше во всем признаться». Лидия встала, окаменев от гнева. «Пошли!» — прикрикнула она на стоявших в нерешительности помощников и направилась к выходу. Только после того, как дверь закрылась и раздался щелчок замка, Фрина взяла с тарелки последний сэндвич и отделила один слой от другого. «Смажь этим ожоги, Саша, и послушай меня. Думаю, я нашла слабое место госпожи Эндрюс». Саша послушно смазал ожоги сливочным маслом и стал слушать Фрину. Через некоторое время он возразил: «Это не поможет». «Лучше уж это», — возразила Фрина. «Или ты предпочитаешь, чтобы из тебя приготовили блюдо Саша табака? Она точно пошлет по одному головорезу к каждому, к Сандерсону, к Дот и к Элизабет. Надеюсь, они смогут постоять за себя. А нам останется одна Лидия. Ты поможешь мне или нет?» «Я не в лучшей форме», — заметил Саша, приглаживая волосы. «Но я постараюсь». Фрина встала у двери и прислушалась. «Ты отправишься в Виндзор, Бык, и раздобудешь письмо, о котором говорила мисс Фишер». «Она остановилась в номере 33. Не привлекая к себе внимания и не возвращайся, пока не получишь письмо. Не то тебе достанется». «Господин Биллингс, вам нужно проникнуть в больницу королевы Виктории, пригрозить этой ужасной женщине чем угодно, сами придумайте чем, и забрать образцы и результаты исследования, если они там есть. Потом, если хотите, можете ее убить. Когда вернетесь, в награду получите целых 40 грамм снега. Джеймс, ты займешься господином Сандерсоном. Письмо должно быть у него в сейфе. Будьте осторожны. А если придете ни с чем...» Она хихикнула. «Тогда вам точно не поздоровится. Помните, что стало с Томасом, когда он меня ослушался? Тот пистолет, которым я его пристрелила, до сих пор у меня. И я еще ни разу не промахивалась». «Ну все, вперед!» — заключила Лидия. «Интересно», — шепнула Фрина на ухо Саше. «Она действительно сапфистка или просто ненавидит плотские утехи? Как ты думаешь, свет моих очей?» «Не думаю, что близость доставляет ей удовольствие», — заметил Саша и уткнулся губами в шею Фрины. «Что это? Пахнет кремом для обуви». «Да, мне нужно было выглядеть неумытой». «Значит, не сапфистка?» «Я думаю, нет. Она общается с тобой не слишком... доверительно. Она больше похожа на ребенка, капризного и властного. Она не дотрагивается до тебя или меня. Что до этого самого, ей это неприятно. Ясно, что интимную близость она считает отвратительным занятием, грязным, мерзким. Возможно, потому что муж плохо обращался с ней. Ни одна женщина не рождается ледяной. Как там это называется? Фригидной». «Значит, все это для нее замена плотским удовольствием?» «Нет», — шепнул Саша, — «по-настоящему она любит только власть. Ты видела ее глаза, когда она грозилась нас убить? Они горели огнем, как глаза влюбленной женщины. Да, она любит власть. И ненавидит секс. И эта ненависть — единственное, что может нам помочь. Так?» «Уи, да». — согласилась Фрина. Доктору Макмиллан пришлось немало повозиться с родами при ягодичном предлежании. И когда младенец был спасен, его мать твердо решила умереть. Только к 9 часам оба решились-таки остаться на этом свете, и доктор смогла наконец подняться к себе, чтобы принять ванну, выпить чашку крепкого кофе и соснуть часок перед началом нового рабочего дня. Когда она встала с постели, оделась и принялась расчесывать перед зеркалом свои сидеющие волосы, ее внимание привлек шум за окном. Какой-то проворный человечек с черным шелковым шарфом на шее карабкался по водосточной трубе. Доктор привыкла к тому, что любое чисто женское заведение привлекает извращенцев всех мастей. Она припомнила свой рукопашный бой с пьяным извозчиком в Глазго, и рассмеялась. Когда голова Коки Биллингса показалась в открытом окне, доктор изо всех сил ударила его больничным тазиком для умывания из добротного белого фарфора и опытным глазом проследила траекторию его падения. Она надеялась, что падение с высоты второго этажа не окажется для него смертельным, и спустилась вниз принять все необходимые меры для спасения его жизни, если понадобится. «Только зря извела хороший таз», — посетовала доктор Макмиллан. Всего лишь 3-4 раза, сбившись с дороги, бык нашел-таки Виндзор и кисло уставился на швейцара. Ему запретили войти с таким изяществом в выражениях, что он оскорбился и растерялся. Если не получится войти, как тогда обыскать 33-й номер и найти письмо, которое нужно хозяину? От мыслей у быка всегда болела голова. Он решил выждать время и, не спуская глаз с отеля, пропустить стаканчик-другой в ближайшей пивной. Джентльмен Джим, забравшись в библиотеку господина Сандерсона через окно, нашел сейф и принялся крутить кодовые замки. Его уши привыкли к такой работе, поэтому не пропустили первый слабый щелчок, начало нужной комбинации. За две цифры до триумфального финала Джима бесцеремонно схватили двое полицейских и надели на него наручники. Господин Сандерсон снабдил окно библиотеки сигнализацией, и на Рассел-стрит вовремя раздался звонок тревоги. Как и положено джентльмену, Джим удалился с достоинством. С каждым часом Дот волновалась все больше. Новостей от Фрины не было, но кто-то справлялся о ней внизу. Дот заштопала все чулки и теперь мучилась от безделья и ожидания. Кроме того, она была очень голодна. С тех пор, как стала служить у Фрины, Дот привыкла к завтракам. Было уже 10 утра. Как только Фрина услышала проворный стук каблуков Лидии по голому полу коридора, она развалилась на коленях у Саши. Лидия, оставшись без компаньонов, отворила незапертую дверь, и перед ее оскорбленным взором предстало ужасное зрелище. Разодранное платье Фрины и Сашина рубашка, вся в порезах и пятнах крови, валялись на полу. Фрина расстегнула грацию и спустила ее на бедра, чтобы Сашины руки могли свободно ласкать ее тело, и легла на спину. Ее глаза затуманились от желания. Лидия остановилась как вкопанная и завизжала. «Сейчас же прекратите!» Любовники и бровью не повели. Лидия схватила пистолет, сделала еще один шаг вперед и снова истерично завизжала, обрызгав Сашу слюной. «Оставь ее в покое!» Лицо Лидии перекосилось от злобы. Оскалив зубы, она навела пистолет на Сашу, но в этот момент Фрина накинула ей на голову рубашку и схватила за руку, державшую пистолет. Дамы покатились по полу. Лидия что-то бормотала и пыталась кусаться, но Фрина оседлала ее и крепко прижала руку госпожи Эндрюс к плитке на бортике бассейна. «Помоги мне, Саша, она сильна, как черт!» Выбиваясь из сил, взмолилась Фрина, и молодой человек тоже навалился на Лидию всем телом. Лидия выпустила пистолет, ее рука была сломана. Фрина перевернула ее и связала руки обрывками злосчастного платья. Лидия бесшумно и отчаянно боролась, но когда Саша схватил ее за лодыжки, чтобы связать ноги, она сникла, как тряпичная кукла, и принялась хныкать. «Куда подевалась вся ее воинственность?» — спросила Фрина, облизывая укушенный палец. Саша передернулся. «Она думала, я могу ее изнасиловать», — ответил он, вспыхнув. «Останься здесь и следи за ней, Саша, но не придвигайся ближе, чем сейчас. Только следи и ни о чем не говори с ней. Все равно ты не мастер интриг, а я должна осмотреться. Надеюсь, что в доме никого. но это нужно проверить. Фрина осторожно отворила дверь и прислушалась. Все тихо. Сверху доносились какие-то глухие звуки. Они означали, что Герда жива. Фрина чувствовала себя обязанной, ведь именно Герда предупредила ее о Розе. Фрина нашла на кухне веревку и выглянула во дворик. При свете дня это место выглядело так, что Фрина даже поежилась при мысли о своих вчерашних похождениях. «Пара банок керосина и спичка окажут этому месту неоценимую услугу», — пробормотала Фрина. Она закрыла дверь на задвижку, чтобы избавиться от непрошенных гостей, и вернулась к Саше. Вместе они скрутили Лидию Эндрюс, как рождественскую индейку перед запеканием. Фрина отыскала свою изодранную накидку и натянула ее на себя. «Как же так?» — пробормотала Лидия побелевшими губами. «Все шло так хорошо, пока не появились вы». «Знаете, в чем ирония всей этой истории?» — улыбнулась Фрина. «Я приехала сюда по просьбе вашего отца, чтобы проверить, не собирается ли ваш муж отравить вас. О ваших делах я узнала только потому, что кокаин убил мать Саши. Итак, Саша, ты нашел снежного короля. Ты клялся, что убьешь его. Еще не передумал?» Саша отшатнулся. «Она чудовище», — медленно произнес танцор. «Собачье отродье. Слуга Антихриста. Но я не хочу ее убивать». «У нас гости», — сказала Фрина, снова взявшись за оружие. Она услышала, как разбилось окно, выходившее на улицу. В комнату ворвался Берт, за ним Сесс и несколько полицейских. «Мы должны были догадаться, Сесс», — с сожалением воскликнул Берт, остолбенев перед дулом пистолета Фрины. «Спасать ее! Она не нуждается в нашей помощи. Хотя ей, похоже, некогда было здесь скучать», — добавил он, разглядывая изящную фигуру Фрины, которая прекрасно просматривалась через прорехи в накидке. «Я привел с собой пару копов, мисс, но задержался, потому что эти недотепы мне не верили. Они пошли к аптекарю и его девчонке, прочесали их кладовую, только после этого поверили». «Ха, копы! Не говорите мне о них». Смущенный полицейский приблизился и надел наручники на Лидию. Она двигалась покорно, но вдруг, на мгновение высвободившись из рук полицейского, обернулась и плюнула Саше в лицо. «Вот вам и воспитание», — с укором заметил полицейский. «Мисс Фишер, детектив-инспектор просил передать вам, что получил все образцы и хочет встретиться с вами как можно скорее. Вероятно, когда вы переоденетесь», — добавил он, отводя взгляд. «Как Доту удалось передать сообщение?» — поинтересовалась Фрина. Полицейский улыбнулся. «Она позвонила инспектору и попросила забрать его. Просто, да? Тогда же мы взяли и парня, который поджидал вашу служанку на улице. Служащий отеля сказал ему, что она ваша горничная. Здоровенный парень, четверо наших едва с ним справились». «Я заберу это, мисс». «Покажите мне удостоверение», — попросила Фрина, которая так и не опустила свой пистолет. Полицейский вежливо протянул ей карточку, из которой она узнала, что перед ней детектив-констебль Маллесон, и только тогда опустила пистолет. «Я бываю недоверчивой», — призналась она. «Да, здесь еще Герда. Это она навела меня на госпожу Эндрюс. К сожалению, мне пришлось ударить ее ножом и привязать к кровати. Вам понадобятся носилки». Детектив-констебль Маллесон кивнул и, отдав распоряжение, проводил Лидию и трех охранявших ее констеблей на улицу. Он помог мисс Эндрюс забраться в фургон и проследил взглядом за удалявшейся машиной. Фрина обвела руками шею Берта и поцеловала его в губы. «Мы победили!» — воскликнула она. «Давайте поскорее пойдем в паб и отпразднуем. Впрочем, нет. Лучше я приглашу вас всех на обед». «Вы поедете в таком виде, мисс?» — спросил Берт, ухмыляясь. Фрина натянула на свое разодранное белье рубашку Саши и снова набросила накидку. Вид у нее был неописуемый. В дверях послышались изумленные восклицания на немецком. «Это мадам Бреда» при входе в салон натолкнулась на носилки с Гердой. Здоровый румянец на щеках мадам стал цвета цикламена, когда она услышала, как ее обозвала Герда. «У нас нет времени все подробно рассказать вам, мадам. Ваше заведение использовали для торговли наркотиками. Приходите сегодня ко мне на обед, и вы узнаете все. Или почти все». «В час дня в Виндзоре». Фрина выплюнула случайно попавшее в рот перышко и, обняв Сашу и Берту, в припрыжку направилась к неприглядному такси, которое помчало ее в одной рубашке по направлению к самому шикарному отелю Мельбурна.